Не понимаю, как это можно жить без любви, не погружаться мольбой тревожной в глаза твои, не укрываться от неудачи твоим крылом, не прикасаться к щеке горячей своим теплом. Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Нет в целом мире музыки чудесней, чем двух сердец единственная песня. Не понимаю тех, кто любовью не дорожит. Не дорожит. Любовь-то в сердце отдаст болью. Сотвори нас час вдохновенья сто раз сильней. Сто раз сильней. Разве можно хоть на мгновенье забыть о ней? Забыть о ней. Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Нет в целом мире музыки чудесней, чем двух сердец единственная песня. Не понимаю, как можно бросить любовь свою. Любовь свою. А кто утешит, меня попросит, кому спою? Кому спою, с кем помирюсь я и с кем поссорюсь? Прекрасный и светлый образ умру любя. Умру любя. Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Нет в целом мире музыки чудесней, чем двух сердец единственная песня. Свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, нет в целом мире музыки чудесней, чем двух сердец единственная песня. Не понимаю, как это можно жить без любви.